Я почему-то обрадовалась, когда увидела элегантно одетого Астариту. На нем было двубортное серое совсем новое пальто и шелковое белое в красную полоску сорочка. Серебристо-серый галстук красиво выделялся на фоне синего костюма. Он посмотрел на меня, я все еще сжимала в руке утюг. Потом перевел взгляд на Сонцонио и произнес спокойным голосом. «Ведь синьорина сказала тебе, чтобы ты ушел. Чего же ты ждешь?» «Мне и синьорине...» Тихо, почти шепотом ответил Сонцонио. «Надо кое о чем поговорить. Лучше уйдите вы». Войдя, Астарита сразу же снял серую фетровую шляпу с полями, отороченную шелковой лентой. Он не спеша положил шляпу на стол и двинулся в сторону Сонцонио. Меня поразило его поведение. Его черные, обычно грустные глаза вдруг загорелись задорным огоньком. Большой рот растянулся, и углы губ приподнялись в довольной и вызывающей улыбке, обнажив зубы. Отчеканивая каждое слово, он произнес: «А, ты не хочешь уходить, а я тебе говорю, что ты уйдешь. Вот увидишь, и сию же минуту». Сонцонио отрицательно замотал головой, но, к моему удивлению, сделал шаг назад. И тогда я особенно отчетливо вспомнила, кем был Сонцонио. Я испугалась, но не за себя, а за Астариту, который в своем неведении бесстрашно бросал ему вызов. Я испытала то же чувство тревоги, которое охватывало меня в детстве, когда я бывала в цирке и видела, как щуплый укротитель с хлыстом в руке смело шел навстречу огромному рычащему льву и дразнил его. «Осторожно!» — хотела было крикнуть я. «Это убийца! Злодей!» Но у меня не хватило сил произнести эти слова. Астарита повторил: «Итак, уйдешь ты, да или нет?» Сонцонио снова отрицательно покачал головой, но сделал еще один шаг назад. Астарита тоже шагнул вперед. Теперь они стояли друг против друга, оба были почти одного роста. «Между прочим, кто ты такой?» — спросил Астарита все с той же усмешкой. «Как тебя зовут? А ну-ка, отвечай быстро!» Сонцонио ничего не ответил. «Не хочешь сказать, а?» — произнес Астарита почти ласковым голосом. Как будто молчание Сонцонио доставляло ему какое-то даже удовольствие. «Не хочешь назвать себя и не хочешь уходить, не так ли?» Он обождал минуту, потом поднял руку и дважды ударил Сонцонио сперва по одной щеке, затем по другой. Я поднесла кулак ко рту и впилась в него зубами. «Теперь Сонцонио убьет его», — подумала я и зажмурила глаза. Но тут я услышала голос Астариты. «А теперь убирайся! Да поскорее! Ну, живо!» Когда я открыла глаза, то увидела, как Астарита, ухватив Сонцонио за шиворот, подталкивал его к двери. Щеки Сонцонио еще горели от пощечин, но он, кажется, не сопротивлялся и позволял тащить себя, пребывая в какой-то растерянности. Астарита вытолкал его из мастерской. Потом я услышала, как с силой захлопнулась входная дверь, и Астарита вновь появился на пороге. «Кто он такой?» — спросил Астарита, машинально снимая ворсинку с рукава и оглядывая себя, как будто опасался, что в этой схватке пострадало его элегантное пальто. «Я не знаю фамилии. Знаю только, что его зовут Карло», — солгала я. «Карло», — повторил он, усмехаясь и покачивая головой. Потом он подошел ко мне. Я стояла возле окна и смотрела на улицу. Астарита обнял меня за талию и спросил уже изменившимся голосом: «Как поживаешь?» «Я живу хорошо», — ответила я, не глядя на него. Он пристально смотрел на меня, потом сильно прижал к себе, не говоря ни слова. Я мягко отстранилась от него и добавила: «Ты был очень добр ко мне. Я позвонила тебе, чтобы попросить тебя еще об одной услуге». «Ну, говори», — сказал он, глядя на меня, но, казалось, не слышал моих слов. «Тот юноша, которого ты допрашивал», — начала я. «Ах, да», — перебила Старита, поморщившись, — «опять он. Да, он вел себя отнюдь не как герой». Мне захотелось узнать правду о допросе Мино, и я спросила: «Почему? Он струсил?» А Старита ответил, покачав головой: «Не знаю, струсил или нет, но при первом же вопросе он все выложил. Если бы он стал отрицать, я ничего не смог бы с ним сделать. Улик-то ведь не было». «Выходит, — подумала я, — все было именно так, как рассказывал Мино». На него внезапно нашло какое-то затмение, будто он рухнул в бездну, хотя ему не предъявляли никаких улик, ни к чему не вынуждали, и у него не было оснований поступить так. «Очевидно, вы записали все, что он сказал», — продолжала я. «Я хочу, чтобы ты уничтожил все записи». А Старита усмехнулся. «Это он заставил тебя обратиться ко мне, а?» «Нет, я сама», — ответила я и торжественно поклялась. «Пусть я умру на месте, если лгу». Он сказал: «Все люди хотели бы, чтобы протоколы исчезли. Полицейские архивы — это их нечистая совесть. Если исчезнут протоколы, исчезнут и угрызения совести». Я подумала о Мино и ответила: «В общем, это, пожалуй, верно, но в данном случае боюсь, что ты ошибаешься». Он снова притянул меня к себе. Мы стояли друг против друга. Он смущенно и тихо спросил: «А что я получу взамен?» «Ничего», — просто ответила я. «На этот раз действительно ничего». «А если я откажусь?» «Ты причинишь мне огромное горе, потому что я люблю этого человека. Все, что переживает он, переживаю и я». «Но ведь ты обещала, что будешь ласкова со мной». «Я обещала, но теперь передумала». «Почему?» «Так, безо всякой причины». Он опять обнял меня. Начал лихорадочно умолять меня шепотом, чтобы я в последний раз уступила его желанию. Не могу повторить все то, что он говорил мне, потому что вперемешку со словами мольбы он описывал непристойные подробности, которые говорят таким женщинам, как я, и которые такие женщины, как я, говорят своим любовникам. Он тщательно подбирал слова, но произносил их без того радостного подъема, которым обычно сопровождаются такие вспышки, а наоборот, с мрачным смакованием, словно одержимый. Я видела однажды в больнице сумасшедшего, который говорил санитару, каким пыткам он его подвергнет, если тот попадется ему в руки. Безумец описывал все так же подробно и серьезно, как Астарит и шептал мне свои скабрезности. В действительности же это была его манера выражать любовь, страстно и мрачно в одно и то же время. Со стороны его волнения можно было принять за простую похоть, но я-то знала, насколько сильно, глубоко и по-своему чисто его чувство ко мне. А Старита всегда вызывал во мне главным образом жалость. Несмотря на все его странности, я догадывалась, что он одинок и никак не может освободиться от этого одиночества. Я сказала: «Я не хотела говорить тебе, но ты сам меня вынуждаешь. Поступай, как знаешь, но я не могу быть прежней. Я беременна. Он не удивился, но и не отказался от своего намерения. Ну и что? Я хочу жить по-другому. Я выйду замуж. Я сказала ему о своем состоянии, главным образом для того, чтобы смягчить отказ. Но в то время, как я говорила, я заметила, что произношу вслух именно то, о чем думаю, и слова мои идут от самого сердца. Вздохнув, я прибавила. Когда мы с тобой познакомились, я ведь тоже хотела выйти замуж. И не я виновата в том, что все получилось иначе. Он продолжал обнимать меня за талию, но это объятие уже стало слабее. Потом он отстранился от меня и сказал: «Будь проклят тот день, когда я встретил тебя!» «Почему? Ты ведь любил меня!» Он плюнул и снова сказал: «Будь проклят тот день, когда я встретил тебя, и будь проклят тот день, когда я родился!» Он не кричал, не выражал бурных чувств, а говорил спокойно и уверенно. Потом прибавил: «Твоему другу нечего опасаться. Допрос не был запротоколирован. Мы не придали никакого значения его словам. В деле он до сих пор значится как политически неблагонадежный. Прощай, Адриана!» Я стояла возле окна и, увидев, что он собирается уходить, кивнула ему. Он взял со стола шляпу и, не оборачиваясь, вышел. Тотчас же дверь из кухни отворилась, и вошел Мино с пистолетом в руке. Я с удивлением устала и молча посмотрела на него. «Я думал убить Астариту», — сказал он, улыбаясь. «А ты и в самом деле поверила, что для меня не так уж важно уничтожить протокол допроса?» «Почему ж ты его не убил?» — спросила я рассеянно. Он покачал головой. «Он так хорошо проклинал день своего рождения. Пусть проклинает этот день еще несколько лет». Что-то угнетало меня. Но сколько я ни старалась, не могла понять, что же именно. «Во всяком случае, — сказала я добилась того, чего хотела. Никакого протокола не существует». «Я слышал, слышал», — перебил он. «Я все слышал. Я стоял за дверью. Она была закрыта неплотно. Я даже видел. Он вел себя смело», — небрежно произнес он. «Твой Астарита. Бац-бац! Влепил Сонцонью две прямо-таки великолепные пощечины. Ведь пощечины можно давать по-разному. А эти пощечины были... пощечинами высшего, низшему, пощечины хозяина или человека, который чувствует себя хозяином, своему слуге. А как Сонцоньо себя вел! Даже не пикнул!» Он рассмеялся, засовывая пистолет в карман. Я была немного растеряна от таких похвал в адрес Астариты и нерешительно спросила: «Как ты думаешь, что теперь будет делать Сонцоньо?» «Кто его знает?» Было уже поздно, и в комнате стало темно. Он потянулся, включил лампу с противовесом. Середина мастерской осветилась, а в углах залегла темнота. На столе валялись мамины очки и карты для ее пасьянсов. Мино сел, собрал карты, перетасовал их и, обращаясь ко мне, сказал: «Давай сыграем в карты перед ужином». «Чего это вдруг?» — воскликнула я. «Играть в карты?» «Да, в Брискалу. Иди сюда». Примечание. Брискала. Карточная игра. Я повиновалась, села напротив него и машинально взяла карты, которые он мне протянул. Мысли мои путались, а руки почему-то дрожали. Мы начали играть. Мне казалось, будто в картах заключен зловещий и мрачный смысл. Валет Пик весь черный, злой, с черными глазами и с черным цветком, зажатым в кулаке. Дама червей, сладострастная, развратная, яркая. Бубновый король, пузатый, холодный, равнодушный, бессердечный. Мне казалось, что в нашей игре была какая-то очень важная ставка. Но какая именно, я не знала. Я чувствовала смертельную тоску и, продолжая играть, время от времени потихоньку вздыхала, желая удостовериться, не свалился ли с моей души тяжелый камень, и ощущала, что эта тяжесть увеличивается с каждой минутой. Мино выиграл первую партию, потом вторую. «Да что с тобой?» — спросил он, мешая карты. «Ты играешь из рук вон плохо». Я бросила карты. «Не мучь меня, Мино. У меня действительно нет настроения играть». «Почему?» «Не знаю». Я встала и прошлась по комнате, украдкой ломая руки. Потом предложила. «Пойдем в нашу комнату. Хочешь?» «Пойдем». Мы вышли в прихожую, и здесь, в темноте, он обнял меня и поцеловал в шею. И тогда, пожалуй, впервые в жизни мне показалось, что на любовь можно смотреть именно так, как Мино смотрел на нее, как на средство, которое и не лучше, и не хуже любого другого помогает забыться и ни о чем не думать. Я сжала его лицо ладонями и крепко поцеловала. Так, обнявшись, мы вошли в мою комнату. Здесь было темно, но я не обратила на это внимания. Красная, как кровь, пелена застила мне глаза, и каждое наше движение исторгало искры из того жаркого и внезапного пламени, которое сжигало нас. Иногда кажется, что начинаешь видеть в темноте каким-то шестым чувством, всем телом, и тогда во мраке ощущаешь себя так же свободно, как и при солнечном свете. Но подобное видение связано с тем состоянием, в котором находились мы. Я видела лишь два наших тела, выхваченные из мрака ночи, похожие на тела двух утопленников, выброшенные черной морской волной на берег. Неожиданно я очнулась. Я лежала на постели, свет лампы падал на мой обнаженный живот. Я вся сжалась, то ли от холода, то ли от стыда, и руками прикрыла живот. Мино посмотрел на меня и сказал: «Теперь твой живот начнет расти. С каждым месяцем он будет расти все больше и больше, и однажды боль заставит тебя раздвинуть ноги, которые ты так сильно сжимаешь. Покажется головка ребенка, уже покрытая волосиками, и ты вытолкнешь его на свет Божий. Его возьмут и подадут тебе на руки, и ты будешь счастлива. Появится еще один человек. Будем надеяться, что он не станет повторять то, что говорит Астарита». «А что он говорит?» «Будь проклят день, когда я родился». «Астарита несчастный человек», — ответила я. «А мой ребенок, я в этом уверена, будет счастливым и везучим». Потом я укрылась одеялом и, кажется, задремала. Но упоминание об Астарите вновь оживило в моей груди то чувство тяжести, которое мучило меня после его ухода. Внезапно я услыхала незнакомый голос, который громко закричал мне в ухо: «Бах! Бах!» Так кричат, когда хотят изобразить звук пистолетных выстрелов. В страхе и тревоге я быстро вскочила и уселась на постели. Лампа все еще горела. Я торопливо встала и пошла к двери, чтобы удостовериться, хорошо ли она заперта. Но я наткнулась на Мино. Он был уже одет и, стоя возле двери, курил. Растерянная, я вернулась назад и села на край постели. «Как ты думаешь?» — спросила я. «Что теперь будет делать Сонцоньо?» Он посмотрел на меня и ответил. «Откуда мне знать?» «Я его знаю», — произнесла я, наконец-то, сумев выразить словами ту внутреннюю тревогу, которую испытывала все время. «Он позволил выгнать себя из комнаты и не сопротивлялся, но это еще ничего не значит. Он способен убить Астариту. А ты как думаешь?» «Все бывает». «Ты думаешь, он его убьет?» «Я не удивлюсь, если это произойдет». «Нужно предупредить Астариту!» — закричала я, вскочив с постели и начала одеваться. «Я уверена, что он убьет его!» «Ах, почему я раньше об этом не подумала?» Я торопливо одевалась и продолжала говорить о своем страхе и предчувствии беды. Мино ничего не отвечал, а только курил и ходил вокруг меня. Наконец я сказала: «Я иду к Астарите. В это время он всегда дома, а ты обожди меня здесь. И я с тобой». Я не стала возражать. В конце концов, я была рада, что он идет со мной, так как боялась, что от сильного волнения мне станет плохо. Надевая пальто, я сказала: «Возьмем такси. Так быстрее». Мино тоже надел пальто, и мы вышли. Я шла быстро, почти бежала, а Мино пытался не отставать, держа меня под руку и тоже ускоряя шаг. Немного пройдя, мы нашли такси. Я поспешно села в машину и назвала адрес Астариты. Он жил на одной из улиц в Прати. Я никогда не была там, но знала, что это недалеко от Дворца Правосудия. Такси тронулось, и я, наклонившись вперед, невольно начала следить за движением машины, разглядывая улицы поверх плеча шофера. Вдруг я услышала позади себя тихий голос Мино, который говорил как будто сам с собой. «Что тут особенного? Одна змея сожрала другую». Но я не обратила внимания на эти слова. Когда мы оказались перед Дворцом Правосудия, я велела шоферу остановиться. Вышла из машины, а Мино расплатился. Мы бегом пересекли дорожки сквера, усыпанные гравием, со скамейками и деревьями. Улица, на которой жил Астарита, внезапно предстала перед нами, длинная и прямая, как шпага, освещенная вереницей больших белых фонарей. Она тянулась далеко, насколько хватало глаз. Здесь стояли большие здания, магазинов не было, и улица казалась пустынной. Судя по порядку номеров, дом Астариты находился в самом конце. Улица была такой тихой, что я сказала: «Может быть, все это мои фантазии, как бы то ни было, но это необходимо проверить». Мы миновали несколько зданий, пересекли несколько поперечных улиц. И тут Мино спокойным голосом сказал: «Однако что-то случилось. Посмотри-ка». Я подняла глаза и неподалеку увидела черную толпу людей, собравшихся у одного из подъездов. Люди стояли на тротуаре и смотрели вверх, в темное небо. Я сразу же подумала, что здесь живет Астарита, и бросилась вперед. Мне казалось, что Мино бежит за мной. «Что такое? Что случилось?» — спросила я, тяжело дыша, у кого-то из людей, столпившихся возле подъезда. «Да ничего не разберешь», — ответил тот, к кому я обратилась. Белокурый паренек без шапки и без пальто, державший за руль велосипед. Какой-то человек бросился в лестничный пролет. Не то его столкнули туда. Полицейские поднялись на крышу и ищут убийцу.